Этот персонаж, в отличие от Ира, был готов принять в свою братью любого, кто бы только ни пришел, вне зависимости от силы или возможностей. И присоединялись к нему очень многие, ведь в обмен на некоторую дополнительную выработку руды он был готов крышевать каждого, защищая от беспредела других заключенных, насколько это было возможно, разумеется. Так что из всех шести он был окружен самой большой свитой в почти 10 тысяч майгу. Правда, о какой-то реальной преданности там речь, разумеется, не шла. Пятый и шестой отцы, Вайла и Фира, снова были не совсем отцами. Супружеская пара из двух майгу волков была кем-то вроде Бонни и Клайда этого мира. В форт они загремели на несколько тысяч лет за многочисленные ограбления и разбойные нападения, совершенные всего за какой-то месяц в нескольких десятках крупнейших городов Единства. К их счастью, судьба была к ним более благосклонна, чем к их земным вариациям, и они не только выжили, но и обрели немалую славу. Их свита также была совсем небольшой, но принцип, по которому они отбирали себе последователей, был совсем не таким, как у Ира. Эти двое смотрели не на расу или силу, а на преступления, за которые заключенные были осуждены. Причем ценились не столько тяжесть или срок заключения, а дерзость и оригинальность выходок. Самым важным лично для меня в этом было то, что Зиурлор, тот майгу, который влез в нужную мне сокровищницу, и с которым мне позарез надо было пообщаться, относился как раз к свите этой парочки и был кем-то вроде их первого советника. К сожалению, о другой моей цели, Пайшаше, обладательнице сущности жизни, Мо почти ничего не знал. Имя было ему знакомо и он помнил, что она попала в форт около 1500 лет назад, но информации о том, что с ней стало потом и была ли она вообще до сих пор в колонии, у него не было. В том, что Пайшаше еще не отмотала свой срок, я был почти уверен. По крайней мере, ни о ее освобождении, ни о побеге Фиантир никаких сведений не нашел. Тем не менее, искать майгу, о которой я не знал почти ничего, в форте тысячи висельников, с учетом всех остальных проблем, было той еще задачкой. Облегчало задачу то, что я знал ее пол. Майгу женщин, судя по тому, что я видел на построении, в колонии было где-то раз в пять меньше, чем мужчин. Но одна из трех-четырех тысяч, это все равно было немало. Впрочем, опять же, этот вопрос мог подождать. Главным вопросом сейчас было решить, кого из этих шести мне стоило использовать. Хотя, скорее не шести, а двоих. Суфар был одиночкой и почти не появлялся в куполе. Объединяться с Аргеронотом я, разумеется, не собирался, а Фира и Вайла меня бы вряд ли сами приняли за одно только нарушение комендантского часа. Скорешиться с Помпонгамбом как будто бы было попроще. Он принимал всех без разбору, а добывать ему несколько лишних тонн руды мне было совсем несложно. С другой стороны, настолько длинный список последователей, ни с кем из которых, насколько я понял, четвертый отец не был особо близок, означал, что и мне самому не удастся использовать его слишком активно. Да, он бы вполне мог вступиться за меня перед подчиненными Аргеронта, но очень вряд ли стал бы идти до конца и совать шею в петлю ради меня, если бы реально запахло жареным. Так что тут были большие сомнения, но и присоединиться к Ира, несмотря на то, что я был драконом, при этом казалось не лучшей идеей, и именно потому, что по-настоящему драконом я как раз таки не был. При общении с Тивальдом мне уже довелось испытать странную связь, соединяющую представителей этой расы. С сыновьями Триарха ничего подобного не было, так что это, похоже, не было чем-то прямо обязательным или четко определенным. Но я реально опасался, что кто-то из моих условных родичей из окружения Ира сможет как-то понять, что я не настоящий дракон. При этом в лучшем случае меня бы просто изгнали из группы, но куда вероятнее я нажил бы себе еще одного могущественного врага. А если у Ира были какие-то связи на свободе, в том числе в клане Ис, это могло обернуться настоящей катастрофой. Так что выбор был непростой. Пожалуй, было бы у меня не три месяца, а хотя бы три года, я бы пошел по долгому пути и все-таки решил бы пробиться в друзья к Помпонгамбу. Но, хотя циклоп-тюремщик и продлил мой срок, этого все равно было далеко недостаточно для того, чтобы реально втереться к кому-то в доверие. А потому, похоже, мне ничего не оставалось, кроме как идти более рискованным путем. Благо Ира, настоящая трудоголичка и обладательница крайне внушительных габаритов, должна была сейчас трудиться где-то совсем неподалеку. Поблагодарив Мо за крайне полезную информацию, которую без него я бы скорее всего собирал несколько дней, я отправился на поиски. Третья шахта была огромной, уходя в недра земли на десятки километров и раскидывая во все стороны от главного винтообразного спуска тысячи километров тоннелей. Тем не менее, опять же от осьминога-приемщика, я знал, что большая часть работ уже давным-давно переместилась на самую глубину. В верхних участках шахты почти все крупные залежи ценных руд были выработаны, а рыть прочнейший камень ради крох никому не было интересно. Так что Ира, скорее всего, тоже трудилась где-то еще ниже пещеры, где заседал Мо. И хотя даже так пространство для поисков было крайне обширным, мне удалось спустя где-то час поисков отыскать нужный тоннель. В его конце, стоя на двух задних лапах и огромными когтями на четырех передних, раздирая камень как заправский крот, трудилась третья мать форта тысячи висельников. И она была очень крупной дамой. В мире драконьих островов я видал ребят и покрупнее. Как минимум любимица Донбрака, сожравшая меня однажды, была по меньшей мере 6 километров в длину, и поспорить с ней пока что не мог никто. Однако Ира без труда взлетела на вторую строчку моего личного рейтинга самых огромных существ. От кончика мощной треугольной головы на короткой шее до кончика хвоста в форме плоского листа в ней было километра 3,5, по меньшей мере. Приземистая, широкая и грузная, со множеством коротких тупых шипов на спине и 6 колонноподобными ногами, она походила скорее на анкилозавра, изображение которого я когда-то в детстве видел на странице энциклопедии, а не на дракона. Тем не менее, невероятная мощь, исходившая от ее тела и каждого движения, были вполне под стать одному из сильнейших родов во всех мирах. Когда я приблизился, она замерла на секунду, видимо, услышав мои шаги, после чего резко оттолкнулась лапами от стены и, извернувшись в воздухе, с грохотом рухнула на все 6 лап уже ко мне мордой. Я слышала, что в форт прислали дракона, глубоким басом прогудела Ира, и очень хотела найти тебя познакомиться, но не думала, что ты решишь найти меня первым. Когда я узнал о том, что третья мать форта – дракон, мне тоже очень захотелось познакомиться, вежливо кивнул я. Наши глаза были примерно на одном уровне, вот только моя голова при этом венчала длинную и высоко поднятую шею. Впервые за уже даже не знаю сколько лет я ощутил себя не просто маленьким, а еще и очень тоненьким и хрупким. Шутка ли, одна ее нога была раза в 2 толще, чем мое тело. Что-то подобное я испытывал лишь раз в жизни. После летних каникул, кажется, в 5 классе, я пришел в школу 1 сентября, не вытянувшись ни на сантиметр, только больше исхудав и подтянувшись в спортивном лагере. И в дверях класса наткнулся на новенькую переведенную девочку, уже тогда бывшую ростом за 1,70 м, весившую под 80 кило и с 4-м размером груди, в которую я, собственно, почти что врезался лицом. Мои детские и подростковые комплексы были давным-давно забыты, и я больше не стрессовал из-за того, что кто-то, особенно женского пола, был выше или крупнее меня. Но всплывший в памяти флешбэк был настолько ярким, что вполне неплохое настроение без моего контроля поползло вниз. И хотя я постарался не показать этого, Ира, похоже, все-таки уловила некоторые саркастичные нотки в моем голосе. «Ты ожидал увидеть что-то другое?» С куда меньшим дружелюбием в голосе спросила она, будто бы даже поняв, что именно меня выбило из колеи. «Не совсем», — покачал я головой, не собираясь идти на попятную или извиняться. «Просто удивлен, что ты сама продолжаешь рыть руду, даже обладая такими мощью и влиянием. Я отбываю свое наказание здесь и хочу поскорее выйти, а за выполнение и перевыполнение нормы награждают уменьшением срока заключения. Помпонгамп наверняка сдает куда больше тебя, не ударяя при этом и пальцем о палец. Не сравнивай меня с этим жирным паразитом», на этот раз в ее голосе отчетливо послышался гнев. Отношения у них явно были так себе. «Моя вина, мое наказание, мне отрабатывать». Я поднял бровь. Подобного подхода я, честно говоря, никак не ожидал от кого-то из форта тысячи висельников. «За что тебя упекли сюда, если не секрет?» «Секрет», — огрызнулась Ира, видимо, окончательно потеряв терпение. «Говори, зачем искал меня, либо проваливай. Хочу к тебе присоединиться. К освобождению стремиться выгоднее вместе». «Неинтересно», — отрезала она, явно не собираясь изменять решение или слушать аргументы. «Пошел прочь», давая понять, что разговор на этом окончен. Она снова оттолкнулась передними лапами от пола, встала на дыбы и, применив уже виденный мной маневр, развернулась внутри слишком узкого для нее коридора, вновь вернувшись к рытью руды. Похоже, своей вспыхнувшей на секунду неприязнью я все испортил. Ну, упрашивать я никого не собирался. Варианты у меня еще оставались. Развернувшись, я уже хотел было пойти прочь, когда вдруг услышал приближающиеся издалека шаги нескольких майгу. Они не неслись сломя голову, как те, что напали на меня, но и не двигались так же осторожно, как тюремщики. К тому же их было явно куда больше, чем и тех, и других. Сложно было сказать на слух из-за того, что количество ног у майгу могло быть практически любым, но как будто бы к нам шло не меньше десятка. «Твои дружки», не поворачивая головы, но прекратив орудовать когтями, спросила Ира. «Пока друзей тут не нажил», буркнул я, «только врагов. Тогда это, похоже, ко мне». Уже в третий раз она развернулась, после чего шагнула вперед, сдвигая меня в сторону своей могучей лапой. Не став слишком сопротивляться, я встал чуть сбоку, тоже с напряжением вглядываясь в освещенный тусклыми магическими сферами коридор, и вскоре из-за поворота тоннеля показались неизвестные майгу, заключенные, судя по стальным кольцам на лапах и шеях, а судя по недовольному низкому рыку, донесшемуся из глотки Ира, они действительно были по ее душу, а не по мою. «Как зовут?» Тихо, насколько это было возможно с ее габаритами, спросила дракониха. «Тим, могу я на тебя рассчитывать?» «Допустим, если не предашь и не сбежишь, мы вернемся к твоему вопросу». «Идет, не вернемся к вопросу, а договоримся о сотрудничестве». «Много хочешь», — рыкнула Ира. «Так я могу уйти?» «Еще один гортанный рык». «Ладно, идет, тогда договорились». «Что вам надо?» Уже оглушительным басом взревела дракониха, успевшим подойти и остановиться за пару сотен метров от нас чужакам. Я довольно усмехнулся. «Надо же, внутренние разборки. Это я удачно зашел». Глава 18. Ира, делано поклонившись, поздоровался с драконихой человекоподобной майгу. Правда, совсем уж на людей он не походил. У него не было головы, а лицо располагалось на груди. «Мы пришли передать тебе предупреждение от Аргеронта, но, похоже, ты уже успела пойти против его воли. Как будто меня интересует воля этой блохастой мелочи», — прорычала Ира. «Должна интересовать», — развел руками грудолицей. «Иначе можешь быстро лишиться своей позиции в шести отцах. Не припомню, чтобы Аргеронт мне эту позицию давал. Не ему и тем более не вам ее у меня отбирать. Аргеронт позволил тебе, жирной драконихе, стать одной из правителей форта, хотя ты даже сущность свою не обрела, на определенных условиях. Но теперь, когда ты все больше и больше сдаешь позиции, не присматриваешь за своей паствой и лишь роешь эти чертовы тоннели, думаешь, он будет просто терпеть». Я отчетливо услышал, как скрипнули зубы Ира. Происходящее постепенно выходило из-под моего контроля и даже понимания. «И что Аргеронту надо на этот раз? Он не хочет, чтобы ты помогала или хоть как-то контактировала с новеньким истинным драконом». Палец Грудолицева уперся в меня, с ним. «Но... похоже, мы немного опоздали. Ты уже сделала то, что Аргеронт попросил тебя не делать, и теперь простым предостережением ты не обойдешься. Сам сказал, что это вы опоздали», — взревела вполне резонно негодующая Ира. «Как я могла знать об этом раньше? Не мои проблемы», — развел руками грудолицей. «Теперь, чтобы искупить свою вину перед Аргеронтом, ты должна будешь помочь нам прикончить сволочь. В мое соглашение с Аргеронтом не входили убийства». Простое негодование в ее голосе в мгновение сменилось искренним гневом, причем настолько глубоким, что даже меня немного пробрало. «По соглашению ты должна была исполнять то, о чем он просил, а также сдерживать помпонгомба и волчью парочку. Но ты уже давно махнула лапой на второе и сейчас проигнорировала первое. Так что, думаю, Аргеронт не станет на меня злиться за то, что я слегка изменю вашу договоренность. Убей новенького, и мы обо всем забудем». Встретившись взглядом с Ира, я сделал шаг назад и встал в боевую стойку. Против драконихи я, возможно, еще смог бы как-нибудь выстоять, с учетом ее неповоротливости. Но против нее и еще десятки майгу мои шансы были равны нулю. Единственной возможностью спастись в такой ситуации был прорыв к поверхности. На виду у тюремщиков бузить эти ублюдки точно не стали бы. Однако сказать было проще, чем сделать. И еще неизвестно было, охранял ли кто-то из подчиненных Аргеронта дальний участок тоннеля. Скорее всего, да. Как минимум для того, чтобы подать сигнал, если бы на горизонте появились охранники. «Правильно, новичок», — ухмыльнулся во весь живот грудолицей. «Готовься к бою. Последнему бою в твоей жизни. Давайте, ребята. Не стоит надеяться, что эта жируха сделает все как надо. Огромное тело Ира вздрогнуло, а ее взгляд с меня перескочил на Грудалицева. Не стоило ему снова об этом говорить. Повежливее, тварь. Я пока что одна из шестерки. Что-то мне подсказывает, что ненадолго, хихикнул он. И кто знает, вдруг Аргеронт следующим выберет на твое место меня. Почему нет? Я уж точно справлюсь с этой задачей получше тебя, преуспевшей только в наборе веса. Ох, как же не стоило ему этого делать. С оглушительным ревом, от которого буквально затряслись стены тоннеля, Ира рванула вперед, прямо на толпу Майгу. Этот проход был шире, чем тот, где я работал, и намного выше. Дракониха явно пробивала его под свои габариты, чтобы всегда можно было развернуться или встать на задние лапы и не думать о начинающейся клаустрофобии. Но это не значило, что 11 Майгу было в нем очень просто разминуться. Кто-то отскочил к стенам, кто-то подпрыгнул и вцепился в потолок, кто-то развернулся и бросился бежать назад по тоннелю. Однако Грудалицей, очевидно бывший лидером шайки и потому стоявший впереди всех, не успел ни того, ни другого, ни третьего. Развернувшись на месте, он попытался тоже сбежать, но сначала наткнулся на стоявшую за ним огромную сухопутную рыбу, а потом крайне неудачно зацепился цепью, свисавшей с одной из его ног, за кривой выступ в полу. Надолго это его не задержало, но даже небольшого промедления оказалось достаточно, чтобы Ира его догнала. Грудалицей был далеко не маленьким, в нем был почти километр роста, и с учетом выдающейся мускулатуры он, вероятно, был даже потяжелее меня. Однако перед лицом колоссальных масс и импульса в лице Ира этого было далеко недостаточно. Дракониха сбила Грудалицева с ног, будто бык, человека, впечатала его в пол, а потом постаралась наступить на него столько раз, сколько это было возможно. Умереть он все-таки вряд ли умер, но его участи я уж точно не завидовал. Дракониха на этом, однако, не остановилась. Скорее наоборот, она только продолжила набирать скорость, и я было подумал, что третья мать форта дает деру, испугавшись мести Аргеронта. Но затем под сводами тоннеля разнесся ее оглушительный бас. «Тим, я не позволю им сбежать, действуй». Задумку Ира я понял сразу. Она собиралась догнать тех, кто начал бежать к выходу из тоннеля, а потом встать там, будто вратарь, и тормозить всех, кто попытается смыться от меня. Проблема была в том, что, даже с учетом пары Майгу, сейчас, сверкая пятками, пытавшихся спастись из-под ног Ира, против меня осталось аж 7 заключенных, при том, что вчера я с большим трудом справился с 4. Правда, по сравнению со вчера кое-что все-таки было иначе. Во-первых, разбросанные драконихой по сторонам, подчиненные Аргеронта пока не успели оклематься и перегруппироваться для атаки. А во-вторых, я вернул себе мировые приказы. Пока что в очень резанной форме из-за того, что я не мог напрямую использовать дары и сущности для направления содержавшейся в них мировой ауры. Эффективность приказов сейчас составляла от силы 10% от максимума, так как приходилось довольствоваться только лишней энергией, понемногу вырабатываемой ядрами даров и сущностей в пассивном режиме, а также той аурой, что содержалась в тканях драконьего тела. Тем не менее, с их помощью я все же мог поднять физическую мощь где-то в 1.5-2 раза. Для того, чтобы успеть справиться с парочкой не успевших прийти в себя противников, этого было более чем достаточно. В первую очередь я занялся теми, кто сбежал от Ира под потолок. На Майгу, выглядевшего как моя извращенная версия из мира, где драконы – это не ящеры, а летучие мыши, вцепившегося в потолок 4 мощными лапами, я налетел первым. Он был раза в 2 меньше меня и раз в 10 легче, так что его когти не сумели удержать его и меня под потолком, и мы почти сразу начали падать. Быстро сориентировавшись и вцепившись уже в меня, он впился длинными тонкими клыками в мое плечо, и я почувствовал мощнейшую силу всасывания от их кончиков. Эта летучая мышь была еще и вампиром. Вот только ему не повезло. В моем драконьем теле не было крови, которую он смог бы выпить, а втягивать жесткие мышцы через трубочку вряд ли было возможно даже для Майгу-вампира. В ответ я вонзил свои клыки ему в крыло. После того, как мое тело изменилось под воздействием генов-поглотителей, любое мясо, особенно сырое, казалось мне пищей богов, а всякие овощи и зелень мерзкой или просто безвкусной дрянью. Но, неожиданно, хлынувшая мне в рот кровь летучей мыши дракона-вампира оказалась совершенно отвратительной на вкус, хуже чем что угодно из того, что я когда-либо пробовал. Не в силах терпеть эту гадость, Я активировал сразу все мировые приказы ветви стихии и жахнул невкусного ублюдка плазменным лучом в упор. Не столько чтобы убить его, сколько чтобы выжечь из пасти гадкий привкус. Тем не менее, для того, чтобы разобраться с противником, этот прием тоже оказался более чем эффективным, несмотря на то, что его мощность без сущности молнии и грома была где-то раз в 100 меньше обычного. Впрочем, удивительного тут ничего не было. Раскаленный поток чистой энергии, влившийся прямо в тело и стремительно растекшийся по венам и артериям, был более чем убойной штукой. Умереть летучая мышь не умерла, но вспыхнула как настоящий живой факел, и я без всяких опасений по поводу того, что она могла восстановиться и продолжить бой, отбросил ее от себя, бросившись на второго из летучих врагов. Этот Майгу был мухой, ну, или почти мухой. Вместо 6 лапок было 10, вместо хоботка – мощные жвала, как у муравья или стрекозы, с которых капали пенящиеся густо фиолетовые сопли, крыльев было 3 пары, а размером эта хрень была с синего кита. Но жирные, покрытые толстыми редкими волосками тело и глаза фасетки были на месте, так что по сути это все еще была муха. По сравнению с остальными Майгу, пришедшими к Ира, этот был очень маленьким. Он вряд ли мог быть определен в третью шахту. С другой стороны, насколько я понял, при исправном выполнении дневной нормы тюремщикам не было дела, где заключенные ходили. Да и мне лично было абсолютно без разницы, насколько большой была муха, которую я собирался прихлопнуть. Правда, как и ее обычные мясные сородичи, эта тварь была крайне увертливой и быстрой. Когда она, до того забившаяся в какую-то щель на потолке, поняла, что я нацелился на нее, муха тут же сорвалась с места и рванула в сторону выхода. И с первого же мгновения я понял, что ловить ее вручную было бессмысленно. Тем не менее, раз уж я уже продемонстрировал свой плазменный луч, не использовать его снова было бы глупо. К сожалению, из-за множества ограничений у меня появилось что-то типа перезарядки. Использовать эту атаку так же часто, как обычно, было невозможно, а чтобы ударить с максимальной мощью, нужно было подождать где-то полминуты. Однако для того, чтобы сбить стремительно удаляющуюся муху, особо разрушительного приказа и не требовалось. Скорее даже наоборот, тонким и маломощным лучом я мог куда быстрее и точнее прицелиться. Вылетевший из моей пасти плазменный пучок оторвал мухе одно из 3 левых крыльев, заставив здоровенную тварь вильнуть в воздухе и со всего размаху врезаться в стену тоннеля. Добить ее мне, однако, уже не дали. Видимо, осознав, что у мухи были самые высокие шансы сбежать и доложить о случившемся, на меня налетели сразу 3 майгу. Шикарного вида бело-черный тигр, та сухопутная рыба, из-за которой грудолицей не сумел сбежать Тойра, и очень забавно выглядящий крокодил с длинными и мощными, как у какого-нибудь тираннозавра, ногами. Все они были велики и сильны, и справиться со всеми 3 быстро можно было даже не надеяться. Однако и позволить мухе улизнуть я не мог, потому было решено провести относительно равный обмен. Подставив под клыки тигра 1 переднюю лапу, под укус крокодила, 2, а пасть сухопутной рыбы заткнув хвостом, я резко взмахнул крыльями, поднимаясь в воздух вместе с налипшим на меня балластом. Лететь за мухой, тем более с таким грузом, было глупо, но это в мои планы и не входило. Мне было нужно, чтобы 3 майгу, не умевшие летать и лишенные мировой ауры, оказались без точки опоры, а значит и возможности нормально атаковать хотя бы на секунду. И это мне удалось. Я поднялся над землей всего на каких-то 3-4 сотни метров, что в масштабах моего тела было, считай, ничем. Но, вскинув параллельно лапы и махнув вверх хвостом, я сумел добиться того, чтобы лапы всех 3 нападавших оторвались от земли и они буквально повисли на мне, способные разве что хаотично дергаться. Высшая точка этого скорее даже не полета, а прыжка, дала мне мгновение неподвижности. И этого оказалось достаточно, чтобы еще один маломощный луч прожег 2 других левых крыла, пытавшиеся выправить свой полет мухи. С таким однобоким повреждением нормально летать она уже не могла, и, хотелось надеяться, стала бы легкой добычей для поджидавшей ее дальше по тоннелю Ира. По крайней мере, что смог, я сделал, и теперь пришла пора заняться более близкими проблемами. А проблем у меня определенно прибавилось. Хотя троица Майгу не смогла помешать мне еще раз атаковать муху, мое бездействие в их сторону позволило всем 3 подтянуться и вонзить в мою шкуру не только клыки, но и когти. По сравнению с раной от рога паукорога это были цветочки. Но 30 с лишним дырок по всему моему телу определенно не были запланированы при проектировании. А тем временем на подходе были еще двое майгу, не попавшие под локомотив Ира, но все-таки сбитые ей и получившие контузии разных степеней. Против пятерых я точно не выстоял бы даже с приказами. Кто-то из них точно вцепился бы мне в горло, и это был бы финиш. Была в моем организме кровь или не было, если голова отделится от тела, жить я не смогу. Я вряд ли смог бы избавиться от них всех разом. Потому решил расправляться по очереди. Активировав мировые приказы ветви усиления, я, перебарывая оттягивающего на себя мою левую переднюю лапу крокодила, вцепился когтями в горло повисшего на правой руке тигра. В тот же момент мои клыки, благо длинная гибкая шея позволяла использовать такие захваты, сомкнулись на его груди. После чего, чувствуя, как тигриные когти оставляют на моей шкуре глубокие борозды до самого мяса, начал тащить ублюдка от себя и вниз. Без проблем не обошлось. Крокодил, поняв, что ему предоставился шанс, ослабил хватку и попытался вцепиться заново мне прямо в голову, оказавшуюся в опасной от него близости. То, что при этом он скорее всего и тигра бы хорошо так прикусил, его явно не волновало. К счастью, подобное я предвидел и, стоило ему лишь немного разжать челюсти, как я резким движением выдернул лапу, оставляя на крокодильих зубах еще немало своего мяса, и вонзил когти сволочи в мягкое небо. Надолго в таком положении я бы его не удержал, но этого и не требовалось. Я уже успел стащить тигра достаточно низко. Пропорции драконьего тела, даже не считая длинной шеи и хвоста, были не совсем такими, как у человека. Как минимум, хотя я и мог без особых проблем стоять вертикально, удобнее мне была звериная стойка на четырех лапах, что означало иной центр тяжести, а также длину конечности и корпуса. Потому мне был доступен еще один трюк, который человеку был бы максимально неудобен. Подняв одну из задних лап, я вонзил ее когти в брюхо тигра, а потом тут же опустил, фактически пригвождая полосатого ублюдка к полу тоннеля. Разница в размере и тем более весе между нами была достаточной, чтобы из такого положения он не смог выбраться, как бы ни старался, а у меня стало на одного противника меньше. Правда, пока я исполнял эту позу из йоги, сухопутная рыба, изначально висевшая на моем хвосте, умудрилась вскарабкаться по моей спине и вонзила свои мелкие и дико острые зубы мне прямо в шею. Заведя освободившуюся правую руку за спину, я попытался ее достать, но тут драконьи пропорции сыграли уже против меня. Когти бессильно схватили пустоту, а хватка на моей шее стала лишь сильнее. Да еще и крокодил сумел извернуться и соскочить с моих когтей, вновь попытавшись впиться в шею. Мысленно чертыхнувшись, я оставил попытки достать рыбу, и вместо этого схватил одной лапой его нижнюю челюсть, а другой – верхнюю. Здоровенная пасть попыталась сомкнуться, и, не будь у меня бонуса к силе от мировых приказов, я неизбежно потерял бы пальцы, уже изрядно пострадавшие из-за вонзившихся в них клыков. Впрочем, даже так я бы вряд ли сумел удержать челюсти крокодила разомкнутыми очень долго. Их мощь превышала все разумные пределы, складывалось ощущение – что он смог бы даже прочнейший камень этой шахты крошить своими клыками, как печенье. К счастью, держаться в позе Самсона, разрывающего пасть льву, мне не было нужно. Засунув собственную голову крокодилу в пасть, как на представлении в тайском зоопарке, я вцепился клыками в его мясистый язык и в одно движение вырвал его, после чего, откинув стонущего и бьющегося в конвульсиях майгу, из пасти у которого фонтаном хлестала кровь, резко откинулся назад, взмахнув крыльями для дополнительного ускорения. Сухопутная рыба, не сумевшая вовремя соскочить с моей спины, оказалась впечатана в пол тоннеля. Вряд ли она получила хоть какой-то реальный урон от такой атаки, но этого оказалось достаточно, чтобы она разжала челюсти и я смог освободиться от ее захвата. Вскочив с земли, я уже было подготовился к очередному раунду против трех оставшихся майгу, когда услышал сзади приближающиеся тяжелые шаги. Как успехи? Повернул я к Ира голову, предварительно выплюнув в лапу крокодилий язык. Успешные. Она шла на двух лапах, в других четырех держа пару сбежавших майгу, отпущенную мной муху и еще одного невиденного мной раньше заключенного, видимо стоявшего на стреме. При виде третьей матери недобитая мной троица растеряла всякий боевой дух, не решаясь даже шаг сделать, и позволила нам с драконихой спокойно закончить разговор. Это все, согласно на сотрудничество, согласно, кивнула Ира, довольно усмехнувшись. «С большой охотой, отлично, тогда сначала надо заняться уборкой. Ты имеешь в виду, надо их всех прикончить, ты не посмеешь», неожиданно подал слабый голос втоптанный в камень Брудалицей. «Аргерон тебе не простит, он до сих пор лежал, не в силах даже немного приподняться, но, похоже, мои слова и крывшаяся за ними перспектива ненадолго вернули его из забытья. Я подошел и навис над ним, улыбнулся и откусил кусок чужого языка. Может быть, мне его самого спросить?» Глава 19. «Хочешь пойти к нему сам?» Грудолицей, несмотря на вдавленную грудную клетку и сломанный позвоночник, нашел в себе силы издевательски захихикать. «Да ты бессмертный. Но хорошо, я тебя проведу. Только помоги, позови на помощь. Я помахал у него перед носом остатками языка крокодила. Кто сказал, что ты останешься в живых?» Мои когти вонзились ему в глаз и, пробив сначала в треснувшую глазницу, а потом между ребер, сомкнулись вокруг сердца. Забавная, конечно, анатомия, ничего не сказать. «Ты, узнать, что я уже не успел. Разорванное сердце даже для Майгу, смертный приговор». Замершие в ожидании и надежде на какую-то положительную развязку более-менее уцелевшие заключенные при виде такого поворота отбросили всякие остатки храбрости и пустились бежать. Вот только даже с занятыми передними лапами Ира была по-прежнему невероятно сильна и действительно огромна. Сместившись в сторону к одной из стен, она преградила дорогу кому-то вроде Энта, древесному человеку с роскошной зеленой кроной на голове. При этом взмахом хвоста, с легкостью доставшего почти до другой стены, вбила в пол тоннель оклемавшуюся сухопутную рыбу. Последнего из уцелевшей троицы, хищного страуса, ровно такого же, как те, что напали на меня вчера, поймал уже я сам, за одно движение оторвав ему голову от шеи. Сухопутная рыба, хотя и осталась жива даже после удара хвоста Ира, явно уже не была способна куда-то бежать. Так что следующим я налетел на Энта, обвил его своим гибким телом и, раз уж откат плазменного луча уже давно прошел, влил хорошую такую порцию раскаленной энергии древесному Майгу прямо в пасть. Один на один против меня они были абсолютно бессильны. «Это было так обязательно?» — со странной горечью в голосе спросила дракониха, оглядывая уже три лежащих на полу тоннеля трупа. «Шутишь? Они как бы убить меня хотели. Да и тебя, уверен, прикончили бы, если бы выпал шанс». Но все-таки, она опустила взгляд на четверку Майгу, что держала в своих лапах. Они еще были живы и теперь, наверное, смотрели на Ира уже не с презрением, а с надеждой и мольбой. «Если тебе сложно это сделать, отдай их мне, я сделаю сам. Убийство другого заключенного строго карается», — попыталась дракониха меня вразумить. «Во-первых, я уже убил четверых, семерых, поправил я сам себя, так что наказание меня будет ждать так или иначе. Во-вторых, я не привык просто отпускать тех, кто пытался прикончить меня. И в-третьих, если мы оставим их в живых, они 100% на нас донесут. И даже если ты никого не убила, чтобы подмазаться к Аргеронту, они наплетут с три короба. Ты вроде как хочешь поскорее отсюда выбраться». Я, даже после этого она колебалась. Интересно, за что же ее отправили в форт, раз она была такой пацифисткой? Но последний мой вопрос, похоже, все-таки заставил ее собраться. «Ладно». Но она снова стушевалась. Я же говорю, я сам сделаю». Добив летучую мышь и обожженной половиной торса, тигра с выпущенными кишками и крокодила с вырванным языком, я по очереди прикончил и всех тех, кого удерживала Ира. Они пытались вырываться и сопротивляться, но стальная хватка огромных лап драконихи была абсолютно непреодолима. Что, зрелище мертвых тел явно было для нее не из обыденных. Что дальше? Надо как-то избавиться от улик. Тут все просто. Пожал я плечами. «Их всех надо сожрать, съесть, но ведь они, Майгу, они монстры. И что?» Пожал я плечами. «Мясо от этого стало несъедобным, это ведь отвратительно. Что-то типа того, что люди преспокойно едят все, что шевелится, но есть других людей, это страшнейшее табу. Вот уж не думал, что наткнусь на подобное мировоззрение в мире Майгу. Отвратительно или нет, всех их я до конца смены точно съесть не смогу. Так что тебе придется помогать, если не хочешь, чтобы тебя сделали соучастницей 11 убийств. Шантажируешь меня?» — недовольным тоном прогудела Ира. Я закатил глаза. «Объясняю реальность. Не знаю, за что ты сюда попала, что такая неженка, да мне по большому счету плевать, но сейчас от тебя в том числе зависит и мое выживание. Третья мать ты, насколько я понял из вашего диалога с этим вот...» Я пнул тело Грудолицева, лишь номинально. И, в отличие от Аргеронта, никаких связей с начальством тюрьмы у тебя нет. Отмазать нас ты не сможешь. Вряд ли получится даже немного облегчить наказание. А застрять тут еще на несколько десятков, а то и сотен лет в мои планы не входило. И поэтому ты заставляешь меня есть тела убитых Майгу. Как я и сказала, шантаж. Встала в позу, в прямом и переносном смысле. Вот только мое терпение, и так далеко не бесконечное, уже показало дно. Ты дура или да? Аргеронту нужна моя голова, это правда. Но что-то я не заметил, чтобы у вас двоих были гармоничные отношения. Тем более они не будут таковыми после того, как почти дюжина отправившихся на переговоры с тобой его подчиненных окажется убита. Может быть, я спасаю свою шкуру, но ты о своей-то тоже подумай. Или ты считаешь, что Аргеронт не рискнет тебя прикончить, отправив пару десятков Майгу уровня сущности? Сущность, сущность, сущность, рявкнула дракониха. Всех вас интересует только это, а те, кто ее не обрел, низший сорт, и плевать по каким причинам. Сорвавшись с места, я врезался в грудь Ира всей массой, подкрепленной силой приказов. Не ожидавшая такого дракониха, пошатнувшись, завалилась на спину. В ее глазах, направленных на меня, я на секунду заметил панический блеск. Да, я попал в форт по надуманному обвинению, но слиться с местным контингентом смог без особого труда, ведь в жизни творил немало дерьма. Но Ира, хотя назначенный ей срок пребывания в колонии исчислялся тысячами лет, определенно была здесь чужой. Впрочем, это не значило, что я был готов смягчиться. Срать мне на твои обстоятельства, запомни это. Сущность – это сила, так или иначе. Это правило, с которым ты не можешь спорить. А если попытаешься, то наше соглашение будет разорвано еще до того, как мы его нормально закрепим. Ты большая и сильная, ведешь себя как крутая, а потому стала главной. Но, похоже, внутри ты та еще тряпка и неженка. Неудивительно, что сущность тебе не дается. И Аргеронт это 100% знает, потому так просто вытирает об тебя ноги. Если не хочешь, чтобы так продолжалось еще тысячу лет, возьми себя в руки, мать твою. Если для того, чтобы выжить и победить, надо жрать мясо Майгу, жри Майгу. Если надо жрать землю, землю жри, нахваливая добавки проси. А если не можешь, то свалив хреном, и не показывайся мне больше на глаза. Я, она как будто бы хотела заплакать, и я уже подумал, что на этом все, и мне придется самому думать, что делать с 11 трупами. Но в конце концов эмоциональный маятник, качавшийся внутри Ира туда-сюда как сумасшедший, все-таки остановился на нужной стороне. Я буду жрать мясо и землю жрать. Я хочу выбраться отсюда. Она все равно заревела. И плачущая трехкилометровая дракониха, это то еще зрелище, надо сказать, ведра слез и ванны соплей. Но, сбросив с себя теперь уже не особо сопротивлявшегося меня, она перевернулась обратно на живот, не прекращая реветь, подошла к сложенным в груду телам и раскрыла пасть, чтобы проглотить ближайший к ней труп сухопутной рыбы. «Стой, дура!» Едва сдерживая смех, я схватил ее за кончик хвоста и с силой дернул на себя, оттягивая от кучи мяса. «Надо сначала кандалы снять. Вдвоем мы управились всего часов за 5. В отличие от меня, Ира не умела переваривать пищу за считанные минуты. Но объем ее желудка был таков, что в один присест она схомячила 6 наших противников из 11, и только тогда заявила, что больше не может. С остатком я уже справился без особых проблем, дополнительно ускоряя обмен веществ приказами ветви исцеления. Кандалы убитых, как и вчерашние, я закопал в одном из самых дальних и неиспользуемых тоннелей, а следы крови на этот раз просто сжег приказом пламени. А затем, убедившись, что никаких следов произошедшего столкновения не осталось, издав приемщику МО свои нормы, мы с Ира отправились на встречу со вторым отцом форта Тысячи Висельников. Аргеронт, разумеется, не тративший сил на добычу руды, заседал в небольшой пещере в дальней от входа стороне купола. Выдолблена она была, похоже, специально для него, и была похожа скорее на веранду летней резиденции какого-нибудь римского сенатора. Колонны, каменные столы и лавки, даже гребаные статуи, похоже, высеченные прямо вместе со всей пещерой из единого массива камня. А с учетом того, что еще на подходе я отчетливо ощутил запах мяса, причем не сырого, а жареного, для Аргеронта в форте была предусмотрена не просто еда, а качественная и вкусная еда. По сторонам от входа на эту фазенду лежала пара огромных, больше меня, майгу-львов, неподвижные как те же статуи, видимо исполнявших роль телохранителей, а чуть поодаль стояли, также в истинной форме, несколько майгу без кандалов на лапах и шеях, очевидно, тюремщиков. Это, кстати, радовало. По крайней мере, мы бы смогли пообщаться с Аргеронтом без опасений. Как бы глубоко он не запустил свои кошачьи лапки во внутреннюю структуру форта, раз ему позволяли жить так роскошно, убивать кого-то средь бела дня на глазах у кучи охраны колонии он бы точно не стал. При виде Ира пара львов поднялась на лапы, но когда третья мать запустила процесс с трансформацией и обернулась человеком, они снова легли. Я последовал ее примеру, даже не столько чтобы показать свои мирные намерения, сколько ради того, чтобы в принципе зайти в обиталище Аргеронта. Правда, прежде чем зайти, я с нескрываемым удивлением уставился на Ира. Я уже привык, что майгу в своих человеческих обликах сохраняли черты своих истинных форм. Ящеры оставляли чешую, птицы, перья, звери, шерсть. Циклоп не создавал себе дополнительных глаз. Тот, у кого было больше четырех конечностей, не спешил от них отказываться. Толстяки оставались толстыми, а худышки – худыми. Ира свои четыре руки оставила, но это было единственное, что напоминало о ее драконьем теле. Трехкилометровая, не побоюсь этого слова, туша, весом во многие миллионы тонн, превратилась в хрупкую, ростом меньше полутора метров, совсем юную на вид девушку, или скорее даже девочку, с ярко-золотыми волосами, заплетенными в два тугих пучка, лишь отдаленно напоминавших рога драконихи. «Тебе сколько лет?» – не удержался я от вопроса. «2814», похоже, не поняв подтекста и не почувствовав подвоха, спокойно ответила Ира. «Да ну, ладно». Не собираясь продолжать эту тему во избежание очередной вполне возможной истерики, я повернулся ко входу в каменную пещеру. Аргеронт, в своем истинном облике, уже ждал нас на пороге. Это и правда был просто очень большой кот ростом чуть больше метра, максимально похожий на бегемота из одной из моих любимых книг. Лишь его кромешно-черные глаза и вполне человеческие пальцы на передних лапах выдавали в Аргеронте некоего монстра. Без могущества сущности он должен был быть до смешного слабым. Скорее всего, я смог бы прикончить его даже в человеческом облике. И тем не менее, это был самый важный, самый уважаемый и обладающий наибольшим влиянием заключенный во всем форте. Вот что значили репутация и статус. Чем могу порадовать дорогих гостей? У него даже голос был кошачьим, вкрадчивым и мурчащим. «Привела познакомиться к тебе своего нового друга, показав на меня», — ответила Ира. «Может быть, внутри она была той еще плаксой, но марку держать умела на 5+. Приветствую второго отца форта», — кивнул я, сделав вид, что абсолютно не в курсе, кто такой Аргеронт. Разговаривать в открытую было нельзя. Стоящие за нашими спинами тюремщики наверняка с максимальным вниманием вслушивались в каждое слово. «А я о тебе слышал», — вспомнил Аргеронт. «Ты тот новичок-дракон, кого отправили к нам всего на 3 месяца». «На 3 месяца и 2 недели», — уточнил я, уже успел немного накосячить. «Осторожнее с этим», — с наигранной заботой произнес кот, погрозив мне шерстистым пальцем. «Начать можно с малого, но кто знает, во что это может в итоге вылиться. Нередко бывает, что приходит на 10 лет, а остаются на 1000. Наши уважаемые тюремщики не любят, когда мы нарушаем правила. Особенно они не любят, когда из-за одного заключенного другой заключенный больше не может отрабатывать свое наказание. И когда же такое происходит?» Криво усмехнулся я. «В основном драки», — развел руками Аргеронт. «У нас тут народ горячий, чуть что не так скажешь, и тут же получишь в нос, и не мудрено перестараться и отправить своего противника в койку на несколько дней. Но, конечно, бывают и более жесткие случаи. Убийство, например. Как раз вчера пропало 4 моих подчиненных, и, честно сказать, я уже не надеюсь увидеть их в целости и сохранности. Знаешь об этом что-то?» «Ага, меня допрашивали по этому поводу. Орали много, грозили пытками. Ничего прямо очень серьезного. Я сам, например, считаю, что они сумели как-то сбежать. Понимаю, бывает. Меня тоже довольно часто расспрашивают о подобных исчезновениях в стенах форта. Расспрашивают, а не допрашивают. Была ли это оговорка или Аргеронт таким образом специально подчеркнул свой особый статус? Впрочем, разницы большой не было. Циклоп, да, Шингар захаживает ко мне особенно часто. У меня для него даже отдельная чашка есть. Правда, смысла в его визитах почти никогда не бывает. Я ведь никак не связан ни с какими исчезновениями или тем паче убийствами. Ну, я тоже. Потому и отпустили. Правда, никак не связан, глаза Аргеронта превратились в тоненькие щелочки. А о дюжине моих подчиненных, которых я отправил поговорить с тобой, Ира, вам двоим ничего не известно. Ты кого-то посылал ко мне? Серьезно, удивление у драконихи получилось тоже очень естественное. Ну, даже если и так, то, похоже, они меня не нашли. Я тоже никого не видел, пожал я плечами. Не удивлюсь, если они последовали за теми четырьмя, про которых меня расспрашивал циклоп. Похоже, где-то в форте есть дыра в системе безопасности. Здоровенная такая. Для большей наглядности я показал размеры дыры руками. Правда, в голосе Аргеронта появились шипящие нотки. Правда ли я так считаю? Правда. Ну, что же, возможно и так. Кстати, а что мы стоим в проходе? Пожалуйста, проходите, чувствуйте себя как дома. Слегка пригнувшись, чтобы не удариться лбом о каменную притолоку, я вошел в саму пещеру, после чего занял предложенное Аргеронтом место за большим каменным столом. Спустя минуту передо мной уже стояла каменная же чашка с дымящимся, ароматно пахнущим напитком. Разогрел его второй отец форта с помощью чего-то очень похожего на газовую плитку, но работавшую на рунах. «Итак, давайте поговорим более обстоятельно», — произнес он, садясь напротив нас с Ира. «Зачем вы пришли, кроме того, чтобы со мной познакомиться, Ира? Тебе есть, что мне сказать?» Глянув мельком на дракониху, я понял, что ее очень натуральная уверенность, демонстрируемая за порогом обиталища Аргеронта, тут почти полностью улетучилась. Никогда бы не подумал, что Майгу, тем более обладающая такой силой, способна настолько стушеваться перед кем-то. Страх – это одно. Страх перед сильным был естественен, и даже я, хотя уже давно научился давить его в себе, не был избавлен от этого чувства. Но Ира будто бы было дико стыдно. Рядом со мной сидела не могучая дракониха, а буквально девочка, школьница, вызванная к директору из-за разбитого окна. И ждать, когда она разродится хоть каким-то ответом, я не собирался. «Я хотел с тобой встретиться, Аргеронт, по одному очень важному личному делу». «Какому же, Тим?» — улыбнулся кошак. «Я хотел спросить, что связывает тебя с Амалой и ее компашкой? Ты имеешь в виду Руйгу Мира Картанг Амалу?» «Да». Как нас может что-то связывать? Я в этой колонии уже много тысяч лет, отбываю свой срок заключения. Амала родилась, он замолчал на секунду, видимо подсчитывая в голове сроки. Спустя 3000 лет после того, как я попал в форт, и стала Руйгу еще спустя 1500 лет, мы никогда и нигде не пересекались. То, что вы не пересекались, не значит, что ты не способен действовать в ее интересах. Справедливо. Кивнул Аргеронт, не значит, но это так, к тому же мне не нравится эта формулировка, я не действую и никогда не стал бы действовать в интересах кого-то вроде Эмалы, я так и знал, тогда, возможно, вы оба действуете в интересах кого-то иного, достойного твоего усердия, это более вероятно, но по-прежнему остается неизменным тот факт, что нас ничего не связывает, что-то еще, да, одна вещь, я отхлебнул не слишком вкусный лично для меня, но наверняка очень приятный для большинства, сладкий, пахнущий хвоей и какими-то цветочками напиток. Вот чисто гипотетически. Что произойдет, если я прямо здесь и сейчас тебя прикончу? Глава 20. Гипотетически, усмехнувшись, Аргеронт тоже сделал глоток своего елового отвара. Да, чисто гипотетически. Ну, чисто гипотетически тебя сразу же скрутят стоящие снаружи тюремные стражи. Потом будет гипотетический внутренний суд форта, уполномоченный судить, обвинять и наказывать заключенных прямо на месте, не спрашивая дозволения у столицы. Чисто гипотетически тебя осудят на 1000 лет за убийство другого заключенного. Впрочем, как будто бы большой погоды не сделает, если добавить 1000 к твоим уже скольким? 16. Гипотетическим 16 000, поправил я его, разумеется, чисто гипотетическим. И потом ты будешь гипотетически отбывать эти гипотетические 16 000 лет, время от времени получая гипотетические новости о том, что твои гипотетические родственники, друзья, знакомые и даже просто те, кто чисто гипотетически подсказал тебе дорогу на улице, гипотетически гибнут от самых гипотетических, но от того не менее ужасающих причин. А когда гипотетических новостей будет уже ни о ком получать и ты наконец выйдешь, тебя чисто гипотетически прикончат в первые же несколько дней, перед смертью показав тебе гипотетически отрезанные головы всех тех, кого ты считал своей гипотетической семьей. Каждое гипотетически он чеканил так, будто вбивал гвозди в крышку моего гроба. А ты, я широко улыбнулся, чувствуя, как внутри меня разгорается гнев, оказывается, тот еще гипотетический ублюдок. Гипотетический, возможно, но на самом-то деле я, самый добрый и приятный в общении Майгу в этой колонии. «Кого хочешь, спроси», — улыбнулся в ответ Аргеронт. «И, что, думаешь, сможешь оставаться таким же добрым и приятным все оставшиеся 3,5 миллиона лет? Не знаю, но я очень постараюсь. Ни следа злобы или неуравновешенности. Наоборот, он сумел меня из себя вывести несколькими предложениями и довольно банальными, по сути, угрозами. До того, как я бросился бы на него и реально начал душить, было еще очень далеко. Но я впервые со времен Кримзона встречал настолько непробиваемого и опасного противника. И это было очень плохо. Я надеялся, что Аргеронт будет жадным до власти, жестоким, кровожадным, злобным. Нет, на самом деле он таким и был. Вот только умел контролировать свои порывы настолько мастерски, что пытаться подковырнуть его броню дальше было бессмысленно. Пока он был на своей территории, в своем праве, пока общался с нами на своих условиях, он оставался непобедим. Неизвестно, что в нем изменилось бы, изменись ситуация вокруг. Но узнать это было едва ли не так же сложно, как убить его прямо сейчас и остаться безнаказанным. Покидать свою вотчину Аргеронт явно не собирался ни под каким предлогом. Главная моя миссия на этот визит была с треском провалена. И теперь, раз уж я не смог спровоцировать этого кошака и хотя бы попытаться нащупать его слабое место, стоило хотя бы получить от нашей встречи какую-нибудь пользу. А скажи, пожалуйста, ты знаешь, как найти Майгу по имени Пайшаша? Почему я должен тебе отвечать? Потому что я прошу вежливо, как твой гость. Ты ведь сам нас пригласил, и теперь собираешься быть грубым с собственными гостями? Снова на меня уставились глаза щелочки. Ладно, гостеприимство есть гостеприимство. Я отвечу на этот вопрос. Я знаю Пайшашу, и знаю, как ее найти. Правда, для этого тебе придется сдохнуть, и уже не гипотетически, потому что она работает в морге форта, и никогда не появляется ни на руднике, ни в камере, да у нее, собственно, и камеры своей нет. Еще какие-то вопросы? Майгу с сущностью жизни работает в морге, это злая ирония или кто-то действительно ее так наказывает, хотя, с учетом того, что ее упекли в форт за невероятно жестокие эксперименты над людьми, монстрами и Майгу, возможно, морг – это как раз то место, что ей подходило больше всего. На этом, пожалуй, мои вопросы к Аргеронту закончились. Все, что нужно, я уже узнал, и вряд ли мог узнать больше. Правда, темы для обсуждения у нас все-таки остались. Вернее, одна тема – Ира. Из-за появления десятки Майгу во главе с грудолицами и последующей нашей над ними расправой, мне удалось за раз подняться с уровня отшитого незнакомца до равного партнера. А с учетом того, что она с трудом могла глаза на Аргеронта поднять, не то, что как-то ему возразить, в чем-то я теперь был даже выше нее. Хотя, на самом деле никаких преимуществ от этого превосходства я не получал, скорее наоборот. Ведь, раз уж она была такой тихоней, мне предстояло отдуваться за нас обоих. Один вопрос, кивнул я Аргеронту. Ты сказал, что послал своих подчиненных, чтобы что-то передать Ира. Но, раз уж мы разминулись, может быть, ты скажешь это лично? Ира, ответь, вы правда не встречали никого, кого я посылал? Я повернул голову к драконихе. Очевидно, отвечать за нее сейчас было бессмысленно, и также было очевидно, что она прекрасно понимала, к чему может привести раскрытие правды. Но, честно сказать, в какой-то момент этой затянувшейся паузы мне реально начало казаться, что сейчас она во всем признается. К счастью, здравый смысл под этими золотистыми локонами все-таки остался. Никого не встречали, она мотнула головой, и снова замерла, будто восковая кукла, пялись куда-то в пространство перед собой. «Что же, хорошо, переспрашивать не буду», — хмыкнул Аргеронт. «Похоже, ты стала совсем большой девочкой. Я рад этому, но, думаю, ты понимаешь, что взрослость предполагает определенную ответственность». И тем более ответственность предполагает позиция матери форта Тысячи Висельников. По моему скромному мнению, ты пока что не готова к тому, чтобы принять сразу обе эти ответственности. Хочешь, чтобы я отказалась от места? Дрожащим голосом спросила Ира. Нет, конечно. Аргеронт наигранно замахал руками, будто отгоняя саму эту мысль. Я просто высказал свое мнение. К тому же, кто я такой, чтобы решать, кому получать и кому отказываться от места отца или матери форта. Но, раз уж ты теперь большая девочка, моей поддержки в удержании этого места можешь не ждать. Я поняла. Так и не посмотрев ему в глаза, Ира поднялась с места и быстрыми шагами направилась к выходу из маленькой каменной усадьбы Аргеронта. «Спасибо за гостеприимство», – процедил я, вставая и направляясь за ней. Догнал я перешедшую на бег сразу после выхода из пещеры дракониху только где-то через километр. Наконец, остановившись, она стояла, опершись о каменную стену, и блевала красным от крови сожранных ей Майгу месивом. При трансформации в человека то, что находилось внутри тела Майгу, также претерпевает значительные изменения. Не органика просто деформируется, но размер свой сохраняет. Поэтому ни мне, ни тем более Ира нельзя было глотать кандалы вместе с телами убитых, чтобы после превращения в людей они не разорвали наши желудки и кишечники изнутри. Пища, в частности мясо, с другой стороны, отлично поддается сжатию, и даже огромная туша весом 1000 тонн может исчезнуть почти без следа. Однако в процессе сжатия органика будто бы мутирует, лишается всяких питательных качеств и в большинстве случаев приобретает неслабые отравляющие свойства. Потому заниматься таким вот прессованием еды с помощью трансформации было нежелательно и даже рискованно. На этот раз у нас с Ира просто не было иного выбора, да и то мы подождали столько, сколько было возможно, чтобы ее организм по максимуму переварил съеденных врагов. Но, похоже, что-то в ее желудке все-таки осталось, и, на фоне испытанного стресса, ядовитая масса, в которую превратилось мясо Майгу, уже просто не могла удерживаться внутри. Мысленно чертыхнувшись, я огляделся по сторонам, чтобы проверить, не следует ли за нами кто-нибудь, после чего за мгновение сжег кровавую лужу плазменным лучом. Оставалось надеяться, что никто из тюремщиков не следил за нами с помощью восприятия мировой ауры. Хотя я постарался спрятать следы использования энергетического лазера с помощью приказов ветви сокрытия, а мощность использовал минимальную, гарантии того, что никто этого не заметил, не было никакой. Если не хочешь, чтобы стражники узнали, что я сумел обойти блокировку кандалов, в следующий раз сглотни блевотину обратно, вздохнул я, после чего подхватил Ира подмышку и поволок в ближайшую шахту. Там, найдя безлюдный закуток, я посадил дракониху у стены и сам присел рядом на корточки. «Спасибо», — выдавила она через несколько секунд и даже попыталась улыбнуться, но тут ее скрутил очередной приступ рвоты, так что ей пришлось зажимать ладонями рот. Более-менее в себя Ира пришла только минут через 5. «А теперь объясняй, в чем дело?» — спросил я, как только увидел, что ее перестало рвать, а лицо вернуло здоровый цвет. «Что между тобой и Аргеронтом?» «Он», — она явно не хотела этого говорить, но, пути назад уже не было. «Он, мой отец». Мои брови сползли к переносице. «Смеешься надо мной, не родной», — уточнила она, разрешив мое недоумение. «Да и приемным его не назвать. Но в моей жизни нет никого, кто был бы достоин этого титула больше, чем он. Мой отец давно мертв», — хмыкнул я. «Но, как по мне, даже мертвый отец лучше, чем такой, как он». «Возможно», — вздохнула Ира, — «но меня никто не спрашивал». «А давай как-то более понятно, без этих картинных фразочек, давай». Если вкратце, то для Ира Аргеронт был не отцом, определенно, но кем-то спонсора-покровителя. Его последователи на свободе, которых было ой как немало, и почему я не удивлен, когда-то нашли умирающего детеныша дракона. Ее настоящая мать была истинным драконом, но согрешила с водолазом, и сразу после рождения плода в невидовой любви бросила свою малышку. Может быть, не хотела растить грязнокровку, может быть, не особо любила того самого водолаза, а может быть, и вовсе была из какой-нибудь младшей ветви клана Иссы и боялась осуждения. Так или иначе, брошенная на территории одного из опаснейших миров, складывавшихся в огромный пазл под названием «Единство», Ира бы очень быстро погибла от клыков и когтей диких монстров, если бы не подчиненные Аргеронта. Драконы, даже не истинные, невероятно ценились в любом мире Содружества за огромную силу и неограниченный потенциал. И, когда второму отцу форта сообщили о Ира, он приказал вырастить ее и всячески способствовать развитию ее и ее силы. И первые где-то 700 лет своей жизни Ира под контролем последователей Аргеронта росла и развивалась, стала сначала Нейрагу, а потом и Майгу, обретя дар роста. Правда, он был не таким, как мой рост. Ее рост означал буквально физический рост без каких-либо границ. Благодаря этому она сумела вымахать до таких размеров, на самом деле невероятно редких в рамках всего единства. А, активируя свой дар, она могла становиться еще больше, в пределе буквально заслоняя своим телом Землю от Солнца. Вот только проблема была в том, что ее дар застрял на пике первого класса. Когда преодоление границы стало зависеть не от снабжения ресурсами, в которых Ира не отказывали, а от какого-то просветления, все застопорилось. Еще где-то лет 600 Аргерон ждал, когда она сможет обрести свою сущность. Приказывал отправлять ее в путешествие по единству и заставлять участвовать в боях против сильнейших монстров. Но все было бессмысленно. Обретение сущности предполагало некоторые кризисы и преодоление этого кризиса. А абсолютно мирная и сытая жизнь, которую Ира вела большую часть своей жизни, когда ей не надо было думать ни о еде, ни о безопасности, слишком разбаловала ее. Все дальнейшие попытки как-то встряхнуть ее либо вовсе ни к чему не приводили, либо вызывали остро негативную реакцию отторжения или страха. Ни о каком преодолении не шло и речи. А дар, пусть и очень сильный, Аргеронту был неинтересен, так что он решил использовать свою дочь по-другому. Подставил Ира, повесив на нее очень серьезное обвинение в убийстве высокопоставленного чиновника из одной из башен, и, подергав за ниточки, добился того, чтобы ее отправили в форт тысячи висельников. В месте, где дары и сущности не имели значения, огромное тело Ира стало ее главным козырем. И под патронажем Аргеронта она быстро стала третьей матерью колонии. И все для того, чтобы сдерживать расширяющееся влияние помонгом Байпары Майгу волков, мешавших второму отцу спокойно вести свои дела. Какое-то время при этом она еще продолжала выполнять требования своего отца. Собрала вокруг себя свиту, пусть и небольшую, защищала подчиненных Аргеронта, отправляла своих последователей драться с подчиненными Помпонгом Байвайл и Сфира. Но потом влияние Аргеронта стало настолько большим, что никакая помощь стала ему уже не нужна, и Ира осталась предоставлена практически сама себе. Условие, поставленное ей Аргеронтом, было простым. Она помогает ему до конца ее срока отсидки, а потом может идти на все четыре стороны. И, когда необходимость отыгрывать третью мать отпала, Ира решила посвятить всю себя тому, чтобы максимально приблизить окончание ее срока. Надо сказать, ее успехи впечатляли. Изначально ее приговорили к 10 тысячам лет заключения, из которых она отсидела чуть меньше полутора. Но при этом на данный момент оставшийся ей срок отсидки составлял лишь чуть больше 900 лет. Сохраняя темп, она сумела бы выйти уже лет через 150. Но мое появление все испортило. Аргеронт, которому поступил приказ, просьба, рекомендация, намек, убить меня, видимо, вполне резонно рассудил, что я обращусь за помощью и поддержкой к кому-то из отцов и матерей форта, и на всякий случай послал своих подчиненных предупредить Ира, чтобы она в это не лезла. Но мне повезло успеть буквально за несколько минут до них, и теперь дракониха окончательно потеряла ценность в глазах Аргеронта. В лучшем случае он просто перестанет защищать ее от Майгу заключенных, у которых к Ира за 1500 лет ее отсидки накопились определенные претензии. В худшем он отправит еще один, на этот раз куда более мощный отряд, убить дракониху так же, как он приказал убить меня.